— Это и правда не совсем понятно, — согласился Гэндальф. Но потом добавил, — а может, мы и распугали всю живность? — Мы ведь не охотимся, — возразил Арагорн. — Но мне всегда было спокойно в Астране, а сейчас я постоянно ощущаю тревогу. — Значит, нам нужно быть начеку, — сразу же посерьезнее заметил Гэндальф. — Если с тобой путешествует следопыт, да не просто следопыт, а сам Арагорн, — надобно верить его ощущениям. — Потише, друзья, — сказал он хоббитам, — и давайте-ка сразу выставим часового. В тот день первым часовым был Сэм. Все остальные спокойно уснули, но Арагорн, видимо, не собирался спать. Едва разговоры путников прекратились, настала тяжкая тревожная тишина. Ее почувствовал даже Сэм. Ясно слышалось дыхание спящих. А когда пони переставил ногу, раздался поразительно громкий стук. Стоило Сэму немного пошевелиться, и он слышал похрустывание собственных суставов. На небе не было ни единого облачка. Солнце медленно всползало все выше, мертвая тишина углублялась и крепла. Потом, на юге, в безоблачном небе появилось какое-то темное пятнышко, напоминающее крохотную черную тучку. Ветра не было, но пятнышко приближалось. — Что это? — На облако вроде бы не похоже, — шепотом сказал Арагорну Сэм. Арагорн, не отвечая, смотрел в небо. Пятнышко, приближаясь, быстро росло и вскоре рассыпалось на отдельные точки. — Да это же птицы! — воскликнул Сэм. Птицы летели необычайно низко и не прямо вперед, а широкими зигзагами, как будто что-то искали на земле. — Ложись и молчи! — прошипел Арагорн, затаскивая Сэма под ветви кустарника, потому что несколько сотен птиц внезапно отделились от основной стаи и стремительно полетели к той самой лощине, в которой расположились на отдых путники. Птицы были похожи на ворон, но совершенно черных и очень больших. Когда они проносились над лощиной, их тень на мгновение закрыла солнце, и тишину вспорол громогласный карк, тут же заглушенный хлопаньем крыльев. Как только птицы скрылись из глаз, Арагорн поднялся и разбудил Гэндальфа. — Над западными равнинами, — сказал он мрачно, — рыщут стаи черных ворон. И одна из них только что пролетела над нами. В Астране черные вороны не живут. Они гнездятся на сирых равнинах. Не знаю, зачем они сюда пожаловали, возможно, просто в поисках пищи, но, по-моему, их послал враг — шпионить. А высоко в небе кружатся стервятники, и уж они-то наверняка служат Саурону. Мне кажется, нам надо уходить отсюда сегодня же. За Астранной установлена слежка. — Но в таком случае, — отозвался Гэндальф, — шпионы стерегут и багровые ворота, а значит, на перевал подниматься нельзя. Интересно, как же мы попадем в Черноречье? — Ладно, подумаем об этом потом. Главное сейчас добраться до Мглистого. Ты прав, уходить нам придется сегодня, так что отдыха у нас не будет. — Наше счастье, — сказал Арагорн, — что мы разожгли небольшой костер, и он потух до прилета ворон. С кострами нужно распроститься надолго. «Вот ведь наказание!» — жаловался Пин, проснувшись под вечер и узнав от Сэма, что спокойной ночевки у них не будет, а костры отменены на долгое время. «Из-за стаи каких-то дурацких ворон мы теперь даже и выспаться не можем, а я-то мечтал о горячем ужине». «Мечтай и дальше», — посоветовал ему Гэндальф. Я вот, например, мечтаю согреться и спокойно выкурить трубку табаку. Но одно я могу пообещать твердо. На юге мы все непременно согреемся. Боюсь, не стало бы нам даже жарко, а не только тепло, — пробурчал Сэм. Ну и пусть. Зато мы, наконец, доберемся до Роковой горы и повернем домой. Я и то уж подумал про Багровый рог, что он и есть Роковая гора, пока Гимли не назвал нам его по-своему. Бирази. Сам враг язык сломит. Короче говоря, мы еще не дошли. Сэм не верил географическим картам и все расстояния в этих краях казались ему такими громадными, что он уже окончательно в них запутался. Днем хранители прятались в лощине. Несколько раз они видели ворон, но те вроде бы их не замечали, а к вечеру снова улетели во свояси. Немного переждав, хранители поели, свернули лагерь и отправились на юг, туда, где в лучах заходящего солнца багрово искрилась вершина Борозенбара. Предгорное плато уже укутали сумерки, и в темнеющем небе одна за другой зажигались первые ночные звезды. Арагорн вывел их на торную тропу. Вернее, это была не тропа, а древний, давно заброшенный тракт, связывавший Остранну с горным перевалом. Из-за гор выплыла полная луна, и в ее голубовато-серебристом свете утесы по обеим сторонам тракта отбрасывали на землю черные тени. Фродо присмотрелся к утесам внимательней и увидел, что это вовсе не утесы, а искусно вырубленные в камне фигуры. Но их уже разрушило неумолимое время. Отряд двигался к югу всю ночь. Под утро в сером предрассветном сумерке Фродо случайно глянул на небо и заметил, а точнее лишь смутно ощутил, как над ними пронеслась бесшумная тень, стершая с небосвода всего лишь на мгновение веселые искорки звезд. Фродо вздрогнул. — Ты сейчас ничего не заметил в небе? — еле слышным шепотом спросил он Гэндальфа, шагавшего с Арагорном впереди отряда. — Заметить не заметил, но почувствовал, — сказал Гэндальф. На секунду стало как будто темней. Наверное, над нами проплыло облачко. Очень уж быстро оно проплыло, никому не обращаясь, пробормотал Арагорн. Особенно для такой безветренной погоды. Больше ночью ничего не случилось. Рассвет был ясный и солнечный, но прохладный. Ветер опять подувал с востока. Еще две ночи шел отряд к Мглистому. Извилистая дорога то карабкалась на холм, то сбегала в ложбину, но было заметно, что она постепенно поднимается все выше. И вот, когда кончилась вторая ночь, отряд вплотную подступил к Борозенбару, или, как называли его эльфы, Карадросу, громадному пику со снежной вершиной и кроваво-красными каменистыми склонами, на которых не было ни лесов, ни лугов. Зачинался пасмурный и холодный рассвет. Серые тучи закрывали солнце, ветер дул теперь с северо-востока. Гэндальф повернулся лицом к ветру, потянул носом и сказал Арагорну. — Зима нагоняет нас. Горы на севере покрыты снегом почти до подножия. Послезавтра мы поднимемся к Багровым воротам, и там нас, возможно, заметят соглядатые. Но самым опасным и коварным врагом весьма вероятно окажется погода. Так какой же путь ты выбрал бы, Арагорн? Фродо, случайно уловивший эти слова, понял, что слышит продолжение разговора, который начался гораздо раньше. Я думаю, ты знаешь не хуже меня, что любой путь к затененным землям гибельно опасен, — ответил Арагорн. Но мы должны одолеть этот путь. А значит, нам надо добраться до Андуина. На юге Мглистый перевалить невозможно, пока не выйдешь к Кристанийской равнине. Ты сам поведал о предательстве Сарумана. Так откуда нам знать, не пало ли Ристания? Нет, к кристанийцам идти нельзя. А потому придется штурмовать перевал. — Ты забыл, — сказал Гэндальф, — что есть еще один путь, неизведанный и темный, но, по-моему, проходимый, тот путь, о котором мы уже говорили. — И больше я о нем говорить не хочу, — отрезал Арагорн, но, помолчав, добавил, — и не буду, пока окончательно не уверюсь, что другие пути совершенно непроходимы. «Нам надо решить, куда мы пойдем сегодня же», — напомнил Арагорну Гэндальф. «Хорошо, я согласен», — сказал Арагорн. «Давай обсудим это еще раз, когда настанет время выходить». Вечером, пока их спутники ели, Арагорн с Гэндальфом отошли в сторону и принялись в полголоса о чем-то совещаться, посматривая на глыбу багрового рога. Его крутые скалистые склоны были бесплодно голыми и угрюмыми, а вершина терялась в тяжелых тучах. Очень неприветливо выглядел перевал. Однако, когда Арагорн и Гэндальф объявили, вернувшись, что нынешней ночью надо попытаться его одолеть, Фродо обрадовался. Он, конечно, не знал, про какой неизведанный и темный путь говорил поутру Арагорну Гэндальф, но почему-то заранее его боялся.